Концы у перевязи крепко к суме пришиты, и чтоб немало не сжимали. На плече пристегивать перевязь кафтанным погоном. Перевязь бело выбелена и зубком вылощена, кожа на суме воском натерта, с лоском и герб блеском вычищен. Погон всегда выправлен и вычищен, носить он и в караулах, в большом полковом и церковных строях, и только в городах. Гранадеру фитильную трубку чистить с блеском. 9. Штанам сидеть гладко, длиною за колено ниже чашки на один палец и вдернутым снурком завязывать и под коленом крепко, чтоб вверх не подымались, из-под штиблет не выбились. На поясу сидеть крепко, чтоб рубашка не выбивалась. 10. Чулок вытягивать крепко и подвязывать за коленом. 11. Штибель манжетом быть длиною в 4 вершка, чтоб можно их было 4 раза надевать, складывая их пополам и выворачивая из-под штиблетных раструбов или из-за сапожных голенищ, более бы их не видно было, как на один палец. 12. Башмакам быть по размеру каждого, не широким и не узким, чтоб можно было в морозы в них соломки или охлопочков положить, а паче не коротким, дабы в ходьбе ног и пальцев не обтирали, отчего солдат в походе часто не может за прытким следовать, но прямо бы на ноге сидели. Клюшем он их лежать на самом сгибе плюсны. Затку на пяте быть от каблука 2 вершка. Каблукам в полку одинаковой вышины. Застегивать башмаки не пряжками, но снурками, проколовши на каждом клюше по скважине, одну против другой. В кое продернуть снурок. Клюшу одну на другую положить, стянув снурок, завязать и концы спрятать. Всегда им быть исправно вычиненным, вычищенным и намазанным, ежедневно переменять их с одной ноги на другую, чтоб не сносились и в походе, и ходьбе ног бы не портили. 13. У штиблет внизу помочем по сторонам ноги быть в такой мере, чтобы их не больше половины вершка видно было. Стрелка настолько близка к башмачному носку, чтоб из-под исподи ее из боков клюш совершенно не видно было. В середине икор свободнее, чтоб не морщились. Первая подвязка узкая сверх штиблета возле краю штанов. Другая подвязка шире под штанами для холстины, пришитой из-под штиблет, под первой подвязкой которой холстине быть за коленом 3 вершка, а вытягивать ее из штиблет и подвязывать крепко. В середину у раструб против боков выемка на один палец, раструбной выемки сидеть на самом сгибе колена. Штиблетом быть крепко ваксую смазанным и вычищенным, пуговицы на них вычищены с блеском, так уж и пряжки у раструбов. В сухую погоду надевать штиблеты и башмаки, а сапоги в одну грязь в походе как же приказано будет. 14. Сапоги вытягивать и подвязывать крепко за уши под коленом. Голенищи хотя длиннее, однако их у краю штанов порядочным сгибом напустить так, чтоб край выемки был на самой чашке колена, а выемки быть в самой середине спереди и сзади, против боков, не свыше одного пальца. Каблуки в полку в один размер. Сапоги чистить и крепко ваксую смазывать, носить и в грязь, и в походе. 15. Гранадерам усы иметь полные, по обрез между верхней и нижней губы, нафабренные, зачесанные вверх и несколько на обе стороны в кость. В середине под носом, посередине губы выбривать на 1/6 долю вершка. Борода у всех всегда чисто и сповыбрита. 16. Кафтан и камзол всегда вычинены и вычищены. Також и штаны, и когда где надобно положить заплатку, то чтоб совершенно было також цвету. Пуговицы на них все нашиты и вычищены с блеском. Плащи свертывать изнанкою внутрь. Носить оные через правое плечо, к нему искося на белом ремне. Тот ремень посреди внутрь свертка пропущен. С правой стороны оба конца сойдутся, к верхнему пришит из тонкого ремешка кончик скважинную, а к нижнему пуговица, и застегнут петелькою верхней на нижний край близ самого плаща. Только так узко тот ремень был бы застегнут, чтоб свертка самому никак бы надеть не можно было, но застегивает его через плечо товарищ. Края круто сверченного свертка стянуты белыми ж короткими ремнями на пряжечках, коим лежать на свертке снизу и более от спины, чтоб за кафтан не зацепляли. Конец свертка приведен к низу, и чтоб он и был не виден. Сверток в ширину 9 вершков, ремни в ширину 0,5 вершка. Стягивательные ремни лежат от краев плаща на вершок. Ремням быть всегда бело выбеленным с лоском и пряжечком с блеском вычищенным.